и в первый раз, возмутилось мое сердце, едва не до ропота. Так было велико мое горе, что я и у постельки его, и у гробика не хотела мысли допустить, чтобы Господь решился отнять у меня мое сокровище. Я просила, настойчиво просила, почти требовала, чтобы Он, которому все возможно, оживил моего ребенка. Я не могла примириться с тем, что Господь может не пожелать исполнить по моей молитве. Накануне погребения, видя, что тело моего ребенка продолжает, несмотря на мои горячие молитвы, оставаться бездыханным, я была дошла до отчаяния. И вдруг у изголовья гробика, где я стояла в тяжелом раздумье, меня потянуло взять Евангелие и прочитать в нем первое, что откроется. И открылся мне 16 стих 18 главы Евангелия от Луки, и в нем я прочла: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Для меня эти слова были ответом на мою скорбь самого Спасителя, и они мгновенно смирили мое сердце. Я покорилась Божией воле. При погребении тела Колюсика исполнилось его слово. У церкви намело большие сугробы снега, и чтобы гробик пронести на паперть, его надо было обнести кругом всей церкви. Это было мне и в знамение, и в радость. Но когда моего мальчика закопали в мерзлую землю, и на его могилку лег холодный покров суровой зимы, тогда вновь великой тоской затосковало мое сердце, и вновь я стала вымаливать у Господа своего сына, не зная покоя душе своей ни днем, ни ночью, все выпрашивая отдать мне мое утешение. К 40-му дню я готовилась быть причастницей святых тайн, и тут, в безумии своем, дошла до того, что стала требовать от Бога чудо воскрешения. И вот на 40-й день я увидела своего Колю во сне, как живого. Пришел он ко мне, светленький, радостный, озаренный каким-то сиянием, и три раза сказал мне: «Мамочка, нельзя! Мамочка, нельзя! Мамочка, нельзя!» «Отчего нельзя?» — воскликнула я с отчаянием. «Не надо этого! Не проси этого, мамочка! Да почему же?» «Ах, мамочка!» — ответил мне Коля. «Ты бы и сама не подумала просить об этом, если бы только знала, как хорошо мне там, у Бога. Там лучше, там несравненно лучше, дорогая моя мамочка». Я проснулась, и с этого сна все горе мое как рукой сняло. Прошло 3 месяца. Исполнилось и второе слово моего Коли. За ним в обители Царя Небесного следом ушел к Богу и его крестный. Много мне рассказывала дивного из своей жизни раба Божия Вера. Но не все поведать можно даже и запискам. Живы еще люди, которых может задеть мое слово. В молчании еще никто не раскаивался. Помолчим на этот раз лучше. Пошел я провожать Веру с ее Сержиком через наш сад по направлению к монастырской больнице. Это было в день их отъезда из Оптиной. Смотрю, идет к нам навстречу один из наиболее почетных наших старцев, отец А, живущий на покое в больнице. Подошли мы под благословение. Протянул и Сержик свои ручонки. «Благослови», — говорит батюшка. А тот сам взял да низехонько, касаясь старческой своей рукой земли, и поклонился в пояс Сержику. «Нет», — возразил старец, — «ты сам сперва благослови». И к общему удивлению ребенок начал складывать свою ручку в именословное перстосложение и иерейским благословением благословил старца. Что-то выйдет из этого мальчика.